Но вместо моря все тот же знакомый старый квартал, а где-то парусник алый летел навстречу штормам, и что-то пела девчонка, бегущая по волнам. Гринленд, Гренландия, Зурбаган и Лис. Гринленд, Гринленд, Гренландия, ко мне из детства вернись. Гринленд, Гренландия, Зурбаган и Лис. Гринленд, Гринленд, Гренландия, ко мне из детства вернись. Все это было на самом деле со мной, и паруса, словно крылья, несли меня над волной. В далекой жаркой Сахаре я брел в горячих песках, сжимал ружье на сафари, там-там и били в висках. Гринленд, Гренландия, Зурбаган и Лис. Гринленд, Гренланд, Гренландия, ко мне из детства вернись. Гринленд, Гренландия, Зурбаган и Лис. Гринленд, Гренланд, Гренландия, ко мне из детства вернись. Вместо моря все тот же знакомый старый квартал. Мне снится тундра без края, мне снится шумный Бомбей. И снова я отправляюсь искать по свету друзей. Гринленд, Гренландия, Зурбаган и Лис. Гринленд, Гренланд, Гренландия, ко мне из детства вернись. Гринленд, Гренландия, Зурбаган и Лис. Гринленд, Гринленд, Гренландия, ко мне из детства вернись. Гринленд, Гренландия, Зурбаган и Лис. Гринленд, Гринленд, Гренландия, ко мне из детства вернись.

нельзя помочь. И дождь всю ночь стучит по крышу, как и тогда стучал всю ночь. Дождь, ночной дождь. Дождь, ночной дождь. Я голос твой далекий слышу, друг другу нам нельзя помочь. И дождь всю ночь стучит по крышу, как и тогда стучал всю ночь. Корка исчезла сухая, чья-то участь, видать, одинокая, еще и плоха. И сегодня опять я хожу, то и дело вздыхая. У гармонии мышонок прогрыз расписные меха. Научу я мышонка держать фрикадельку и ложку, он поймет постепенно, как дорог свой честный кусок. Мы не пустим к себе грациозную черную кошку. Дружбе. Гармонь подает голосок, гармонь подает голосок, гармонь подает голосок. Он голодный и грустный придет ко мне снова из дырки. Починю я гармонь непременно, исправлю гармонь. И мышонок станцует прилежно, как в вежливом цирке. И моргнув виновато, взберется ко мне на ладонь. Научу я мышонка держать фрикадельку и ложку, он поймет постепенно, как дорог свой честный кусок. Мы не пустим к себе грациозную черную кошку. Пусть опять к нашей дружбе гармонь подает голосок, гармонь подает голосок. Гармонь подает голосок.

Сергей встает в 6:30, литой атлет, спеша попрыгать и побриться, и съесть омлет. Висят в квартире фотофрески среди икон. Иисус Христос в бродвейской пьеске Ален Делон. Дитя злодей влезает в тролик, всех раскидав, одновременно сам и кролик, и сам удав. И на лице его бесстрастно легко прочесть: троллейбус временный, мой транспорт, прошу учесть. Дитя, дитя, злодей. Он с виду вроде бы приличен, но не хлюст, не плут, но он воспринял как трамплинчик свой институт. Его зовет сильней, чем лозунг и чем плакат. Вперед и выше без полосы сертификат. Свой электронный узкий лобик дитя-злодей укладывает, будто в гробик живых людей. И он идет к своей свободе, сей сукин сын, сквозь все и вся, сквозь everybody, сквозь everything. Дитя, дитя-злодей. Дитя, дитя, злодей. На нем Техасы из Техаса, кольцо из Брно. Есть у него Вильям Техаса, а в ней кино. И там в постели милой шлюшки дитя злодей, пока играет в погремушки ее грудей. Свой электронный узкий лобик дитя злодей укладывает, будто в гробик живых людей. Он переступит современно свой звездный час лихой походкой Супермена и через нас. Дитя, дитя, злодей. Дитя, дитя, злодей. Профессор, вы очень не нравитесь мне, а я вот понравился вашей жене и вашему сыну, угрюмому парню, который пошел, очевидно, не в папу. Мне все подозрительно в вас и румянец, и ваш анекдотик про чей-то романец. И ежик ваш Пегги с ализом на лбу. Я слишком румяных людей не люблю. Профессор, мы с вами еще не сошлись. На почве пинг-понга мы просто сошлись. Профессор, профессор, профессор, профессор. Профессор, не я и не друг не забыли, что в самое трудное время вы были не с теми, кто бился, а с теми, кто бил, и предали тех, кто талантливей был. Профессор, мы с вами еще не сошлись. На почве пинг-понга мы просто сошлись. Профессор, профессор, профессор, ограблю я вас и ослаблю. Жену еще, может, я вам и оставлю. Оставлю жену, но имейте в виду, я все-таки сына от вас уведу. Профессор, мы с вами еще не сошлись. На почве пинг-понга мы просто сошлись. Профессор, профессор, профессор, профессор, профессор, мы с вами еще не сошлись. На почве пинг-понга мы просто сошлись. Профессор, профессор, профессор, профессор. Неандерталец не раз сидел он на бабах, но как был день не труден, играл он пальцем на губах и в щеку бил как в бубен. Мой предок был и добрый, смел. Он документов не имел. Друзей в дорогу клича, и если убивал зверьё, на всех делил добычу. Он от невзгод не морщил лоб, он забывался в пляске, и весь его был гардероб в набедренной повязке. О, мой предок был и добр, и смел.